Священный долг и почетная обязанность. Глава 22. Вы верно заметили, что я пишу другими чернилами. Это потому, что прошло 3 дня с тех пор, как я начал писать это письмо. Вот такие метаморфозы случаются в армии. За это время случилось важное событие. Наконец-то я разбил очки. Я уже и забыл, когда в последний раз они накрывались медным тазом, ну а теперь они разлетелись на мелкие кусочки. Как весьма тонко заметила мама, у нас намечается снег. Он наметился уже на железных дорогах, горных перевалах и так далее. Наметился уже в 2 метра, и теперь веселые солдаты военной части 70-461 ездят его расчищать. Поезда не ходят, газеты из Тбилиси опаздывают на несколько дней, а еще 2-3 дня назад поезд Тбилиси-Кутаиси шел вместо 8 часов 5 дней. Получил от кого-то 10 рублей. 7 февраля 1988 года. Потеря очков никак не сказалась на моей нагрузке. Все-таки я служил в городе, поэтому запасные очки всегда можно было купить. Ближе к весне мои командиры засыпали меня работой. Контрольными. Многие офицеры учились в военных академиях. Заочно, конечно. Но вне зависимости от выбранной специальности, все они сдавали некие задания по тактике. Выглядело это так. Они приходили ко мне, приносили огромную карту и объясняли, что нужно на этой карте нарисовать. Я доставал трафареты, цветную тушь и начинал играть в войнушку. Почему-то особенно часто учебные боевые действия приходилось вести на территории Западной Германии. Дело это мне нравилось. Я с детства испытывал слабость к географическим атласам, но они, конечно, не шли ни в какое сравнение с крупномасштабными, секретными, как мне говорили, картами территории потенциального противника. За время моей службы я разрисовал огромное количество карт, особенно для зампотыла, подполковника Бейнатова и заместителя командира полка, подполковника Андреева. И того, и другого в полку не любили и боялись. Лев Бейнатов, которого я выше хвалил за его выдающиеся организаторские способности, был очень жестким, если не сказать жестоким офицером. Пожалуй, он оказался единственным на моей памяти командиром, который никогда не раздумывал, как ему поступить с проштрафившимся бойцом. Он моментально давал ему в репу. Кулак у него был тяжелый, и те, кому доводилось его отведать, запоминали урок навсегда, стараясь больше не повторять тот или иной свой проступок. Однажды подполковник Бейнатов в кровь разбил нос кому-то из армян, из взвода материального обеспечения, который, так сказать, курировал. Самое удивительное, что произошло это на глазах у проверяющих из комиссии, приехавшей чуть ли не из Москвы. Удивительным было то, что после этого ничего и не было. То ли комиссия растерялась, то ли вина солдата представлялась столь чудовищной, что другого наказания и придумать было невозможно. Но подполковник Бейнатов никакой ответственности за избиение солдата не понес. Для себя я решил, что эта воинственность нашего зампотыла объяснялась его национальностью. Он был курдом. Представители этой национальности, мягко говоря, никогда не пребывали на ведущих ролях в советской армии. Может быть, он тяжело пробивался наверх? Это мое предположение, разумеется, оставалось недоказуемым, но ничего другого в голову все равно не приходило. Кстати, своих земляков подполковник Бейнатов оберегал. По традиции медбрат в полку тоже был курдом. Даже не знаю, откуда он их выписывал. Чтобы закончить разговор на тему национального вопроса, закончить лишь временно. Конец 80-х стал периодом окончательного созревания множества национальных конфликтов по всей стране. Скажу, что все-таки существовали 2 примера, не вписывающиеся в мою теорию. В Тбилиси в командовании округа служил генерал Добижа Казаров, молдаванин, прозвище которого «Добижи до казармы» мы знали от знакомых телефонистов. У нас в полку молдаван было довольно много. Ребята в основном деревенские. Они своей удивительной неторопливостью производили сильное, хотя, возможно, и обманчивое впечатление. Так что для нашей компании генерал-молдаванин представал фигурой абсолютно экзотической. Когда он уехал, кстати, по-моему, после распада Союза, он стал большой фигурой в армии независимой Молдовы и принимал активное участие в Приднестровской войне 92 года. Его сменил не менее загадочный персонаж – генерал Узбек по фамилии Исмаилов. Что же касается подполковника Андреева, то причины нелюбви к нему были иными. Замкомандира полка производил впечатление человека желчного, вечно всем недовольного. Классический мизантроп, я бы так его охарактеризовал, если бы не знал его чуть лучше, чем все остальные солдаты и сержанты. В личном общении он раскрывался совершенно неожиданно, мог оказаться и внимательным, и смешливым, и даже трогательным. Но в повседневности почему-то предпочитал прятаться под маской эдакого Кощея Бессмертного, он, кстати, очень на него походил. Но у меня с ним никогда конфликтов не возникало. Более того, когда однажды я запорол ему контрольную, сам подполковник Андреев и нашел блестящий выход из положения. Я, видимо, накануне с ребятами перебрал лишнего. и отчего-то решил, что танковый батальон, ведущий бои с войсками НАТО где-то в германской глубинке, лучше всего разместить прямо в озере. «А почему у тебя танки в воде?» – спросил меня замкомандира полка, внимательно рассматривая свою или мою работу. Я понял, что сел в лужу. Символическое обозначение танков действительно находилось ровно посередине какого-то немецкого водоема. Причем суши вокруг было предостаточно. Ничего, кроме невразумительного мычания, в голову не шло. «Так, хорошо», – сосредоточенно сказал Андреев. «Ничего не исправляй, это будут плавающие танки». «Амфибии», — ухватился я за показавшийся мне весьма удачным вариант. «Ну, скорее это будут БРДМ. Вроде как здесь мы организуем стремительный бросок в тыл противника. В общем, я придумаю, как это подать». Согласитесь, разве можно было после этого не испытывать к такому командиру уважения? И хотя нашу теплую компанию замкомандира недолюбливал и старался при каждом удобном случае поставить на место, в отличие от ребят, я на него не обижался. Положа руку на сердце, он ведь был прав». Ожидание очередного дня Советской армии военно-морского флота в полку оказалось подпорченным. Один из немногих в нашей части представителей Прибалтики, литовец по фамилии Ширвинскас, организовал преступную группу, в состав которой помимо него самого входило еще двое узбеков. Злоумышленники проникли на склад длительного хранения наших соседей-вертолетчиков и пытались умыкнуть несколько офицерских бушлатов. Рядовой Ширвинскас заранее готовился к дембелю и через полгода собирался отбыть на родину при параде. Офицерский бушлат на самом деле был очень удобным предметом гардероба, а уж летный, тем более теплым, даже красивым. Когда его украшали дополнительно золотыми позументами, например, ни одна деревенская девушка не могла устоять перед шармом его обладателя. Так выглядела теория. На практике группу Ширвинскаса взяли с поличным. Они попались на глаза караулу прямо во время развода постов. Поскольку время стояло предпраздничное, к вопросам дисциплины внимание проявлялось повышенное, так что дело решили на тормозах не спускать. Расследование, проведенное представителями военной прокуратуры, завершилось столь стремительно, что под самое 23 февраля в полку уже состоялся суд. Заседание проходило на улице, прямо перед входом в казарму вертолетчиков. Этим демонстрировалось особое желание нашего артиллерийского полка искупить вину своих несознательных представителей перед коллегами. Вертолетчики хоть и жили с нами в одном здании и выглядели, честно говоря, какими-то квартирантами, формально они являлись самостоятельной войсковой единицей со всеми вытекающими из этого правами. Поэтому решено было еще раз подчеркнуть, что противозаконные действия в отношении боевых товарищей безнаказанными не останутся. И к тому же в полку просто не существовало помещения, в котором могли бы уместиться все сразу. Даже клуб и столовая не могли бы вместить столько народу одновременно. Скамью подсудимых и лавочки для членов суда поставили на заасфальтированный пятачок перед дверями вертолетной казармы, а зрители сидели на травке. Сам суд оказался столь же быстротечным, что и следствие. Ширвинскасу и его узбекам влепили по 2 года дисциплинарного батальона. Причем по существовавшим тогда правилам, после истечения срока наказания им надлежало продолжить службу, так что дембель для них отодвигался далеко и надолго. Мы выслушали приговор и отправились на репетицию. В том самом Мюнхгаузене говорили, сначала намечались торжества, потом аресты. У нас вышло наоборот, сначала аресты, а потом торжества. Уже завтра нашу группу ждал дебют в городском доме офицеров. Причем сразу 2 выступлениями. Днем планировался торжественный вечер в честь праздника. Это звучит странно, но это было именно так. Торжественный вечер в честь 23 февраля начинался около полудня. Выступили представители командования, кто-то от ветеранов, кто-то от женщин. Потом на сцену вышли мы и отыграли несколько песен. Специально для этого концерта готовилась новая песня под названием «18-й год». Олег написал музыку, а я текст. Также в программу вошло несколько патриотических канонов, и под конец ребят спели 6 августа. Вроде не по теме, но с идеологической точки зрения верно. Зато вечером в доме офицеров мы оторвались на всю катушку. Играли ребята на совесть. 2 часа пролетели в один миг. С десяток песен были производства нашего музыкального филиала, и что особенно приятно, их принимали лучше всего. Я перемежал музыкальные номера каким-то несусветным трепом, зажигая собравшуюся публику. Молодых офицеров, их жен, но в основном учащихся старших классов школы и техникумов в Кутаиси. По ходу вечера я обратил внимание, что рядом с столиком, который сидел на скамейке у окошка, он в тот вечер помогал готовить аппаратуру, все время ошивался какой-то мужичонка. В конце концов, он уселся с ним рядом и начал что-то шептать Толику на ухо. Позднее выяснилось, что разговор шел обо мне. «Слушай-ка, а ты этих музыкантов знаешь?» – спросил мужичонка. «Ну да», – ответил Толик, – «из моего полка все». «А вот этот, который все время болтает, это Андрей Норкин. Он у нас как ведущий». «Ведущий? Точно ведущий. А он кто? По национальности?» – вопрос застал Ярошенко врасплох. «Еврей?» «Да нет», – растерялся Толик, – «он русский». Мужичонка помолчал, потом глубоко вздохнул и произнес: «Нихуя, еврей!» И ушел. Больше мы его никогда не видели. Может, ему евреи не нравились. После окончания дискотеки мы поняли, что отныне наша жизнь в армии будет идти совершенно по-другому. Пока мы грузились в машину, прибежал раскрасневшийся от переполнявших его чувств и, видимо, небольшого количества алкоголя, начальник клуба, старший лейтенант Мелешко. Он радостно сообщил, что завтра у нас будет еще один концерт в одном из городских техникумов. Так группа «Филиал» получила своего импресарио, очень энергичного и креативного. К нашему возвращению в полк у Мелешко появилась еще одна новость. Политотдел корпуса дал распоряжение снять нас с предстоящих в начале марта учений и бросить на организацию праздника 8 марта. «Вот она, слава», — одновременно подумали мы. Концерт в техникуме только укрепил это ощущение. Полнейший триумф с проявлениями массовой истерии. Мы уезжали на машине, а вслед нам неслись аплодисменты и скандирование «Филиал, филиал». Однако на учение мы все же поехали, потому что жизнь наша хоть и пошла по-новому, но не совсем так, как мы предполагали.